Глава 6. Первое, что сделал Эрик, оттащил девушку подальше от воды к скалам. Галечный пляж был 10 метров шириной, весь заваленный водорослями и плавником. Что настораживало, в шторм или прилив его могло заливать полностью. В процессе транспортировки Эрик сделал 3 откровения. Во-первых, тащить бесчувственное тело оказалось куда труднее, чем подхватить девчонку на руки и покрутить дурачась, или голодно перенести через лужу, словно бесмамерство добавляло веса. Во-вторых, хотя он ничего плохого не собирался делать, но старался тащить девушку аккуратно, приподнимая, и руки все время соскальзывали то на грудь, то на талию, и он невольно ощущал себя каким-то маньяком-насильником. А в-третьих, одежда девушки была совершенно сухая. Ну, допустим, волны до нее не докатывались, но так близко от воды достаточно 10 минут полежать, промокнешь от брызг и влажности. Значит, что? Значит, девушка появилась тут совсем недавно, одновременно с ним. Не она ли причастна к тому, что Эрик прыгнул с парапета и очутился неизвестно где? Мысль была неприятной. К счастью, существовала и другая версия. Девушка шагнула сюда из какой-нибудь Баварии или Швейцарии. Только Эрик упал в воду, а она на берег. Ударилась головой, потеряла сознание. А что? Вполне вероятно. Ведь какая-то странная сила заставила его броситься вниз. Может быть, тут еще кто-то есть? Оставив девушку лежать, Эрик пробежался по пляжу, подсвечивая фонариком. Но никого больше не было. И выхода с пляжа не нашлось. И слева и справа подступали к самой воде скалы. Придется ждать рассвета. Он повернулся к девушке. Та лежала тихо, не металась, не стонала, дышала ровно и глубоко, будто просто спала. Лучик света заставил ее морщиться и чуть повернув голову. Что делать-то? Впрочем, куда важнее было подумать сейчас о себе. Адреналин в крови кончился, накатила усталость и холод. Воздух был температурой градусов 10-12. Не так уж и мало, но влажность, ветер, мокрая одежда. Эрик отошел в сторону, разделся до трусов. Выкрутил, отжал как смог куртку, джинсы, носки. Потом, поглядывая в темноту, разделся догола. Быстро выжил и снова надел трусы и остальную одежду. Мокрые кроссовки поставил у камня вертикально. Почему-то казалось, что так они лучше просохнут. Теплее не стало, но Эрик надеялся, что теперь одежда начнет сохнуть на теле. Он побродил вокруг, пытаясь найти сухое дерево или хотя бы водоросли. Вдруг зажигалка заработает. Но все было безнадежно мокрым. Чтобы развести огонь, потребовалась бы канистра бензина. Он вернулся к девушке, включил фонарик. Поколебался и потрогал ей лоб. Горячий. Или он сам такой замерзший. Девушка открыла глаза и спросила ровным, спокойным голосом. «Мы где?» «Ихбин». «Я не Ихбин», – пробормотал Эрик. «Это не важно. Я Эрик. А ты кто?» «Я?» – девушка задумалась. С явным огорчением ответила. «Не помню. А зачем?» Она села, подтянув ноги к груди. Взгляд у нее прям был удивленный, спокойный, умиротворенный. «Мне же надо как-то тебя называть», — ответил Эрик. «Я тебя на берегу нашел, ты у воды лежала». «Меня волной выбросило?» — удивилась девушка. «Нет, ты сухая». Девушка нахмурилась. «Странно, ты, Эрик, нашел меня у моря», — она вдруг оживилась. «А ты не принц?» «Что?» — не понял Эрик. «Если ты принц, то я русалочка». Эрику потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить старый мультик. Но точно. Принца, которого спасла русалочка, звали Эрик. В классе во втором одна мелкая вредина дразнила его принцем. Наверное, влюбилась. «Это русалочка спасла принца», – мрачно ответил он. «А меня спас дельфин, говорящий. А потом я спас тебя». «Тогда я не русалочка», – с огорчением сказала девушка. «И ты не принц. Удивительно». «А говорящий дельфин неудивительно?» – не выдержал Эрик. «Вроде нет, встречаются. А принцы?» – девушка задумалась. «Я, кажется, одного знала. Правда, он такой постарше тебя, красивый, мускулистый, вот такие мышцы». При всей нелепости ситуации Эрик ощутил странное чувство, которое, возможно, было ревностью. Уродом он себя не считал, да и задохликом тоже, но вот такие мышцы были явно не про него. «Чудесно», – сказал Эрик и выключил фонарик. «Батарейку надо экономить». «Там батарейка?» – раздался в темноте удивленный голос. «И она работает? Дай погляжу». И в следующий момент вспыхнул свет. Левая ладонь девушки засветилась ровным мягким светом. «Что это?» – спросил Эрик дрогнувшим голосом. «Что с твоей рукой?» «Не знаю», – ответила девушка и сама с любопытством посмотрела на руку. «Мне захотелось, чтобы стало светло, и стало». Эрик посмотрел на все сильнее и сильнее бушующее море, откуда его вытащил говорящий дельфин, и сказал: «Это же волшебство, да?» Девушка лучезарно улыбнулась. «Ага». И вдруг с радостным возгласом обняла Эрика и на миг уткнулась ему в плечо. «Нотти, меня зовут Нотти, и я вспомнила. Милый Ихбин, я Нотти». «Я не Ихбин», — устало повторил Эрик. «Я просто Эрик. Не знаю, где я. Я чуть не утонул, я замерз, как цуцик». Нотти посерьезнела. «А что, сразу не сказал?» Она встала, отошла на несколько шагов, подсвечивая ладонью, будто фонариком. Зрелище было нереальное. Эрик едва не ущипнул себя, пытаясь проснуться. Нотти нашла здоровенный, обросший водорослями, древесный коми. Удивительно легко подтащила его к Эрику. «Не загорится», — сказал Эрик. Нотти лишь фыркнула и снова пошла в темноту. Эрик скинулся, побежал следом. За пару минут они натащили деревяшек, вполне достаточно для хорошего костра. Вот только сушить их пришлось бы пару недель. Они мокрые. Эрик снова пытался объяснить девчонке всю глупость ее затеи. «Это всего лишь вода», — сказала Нотти. «Одна из основных стихий. Воде надо приказать уйти. Я не очень дружу с водой, но...» Она водила светящейся рукой над дровами. И те будто плакали, из них струились капли, струйки, ручейки влаги. «Потом просушишь», — добавила Нотти, — «это совсем просто, это воздух». Из кострища вдруг начало дуть, будто из открытой форточки. Вначале воздух был холодным и влажным, потом стал сухим и теплым. «А теперь огонь», — радостно сказала Нотти. Дерево заполыхало, все разом, жарким ровным пламенем. Сияние на ладони Нотти погасло, но костер давал достаточно света. «Мне кажется, мы могли бы и камни поджечь», — сказал Эрик зачарованно, протягивая руки к огню. «Не знаю», — Нотти заметно смутилась, — «у меня с землей все сложно». «Ты не из Баварии», — сказал Эрик печально. «Кто ты вообще?» «Говорю же, не помню», — Нотти помрачнела. «Вот это все помню, имя вспомнила, а больше ничего», — она тряхнула головой. «Что ты сидишь-то? Раздевайся!» «А?» — Эрик растерялся. «Ну, ты в мокрой одежде, ее надо высушить». «Раздевайся и грейся у огня. Одежду дашь мне, я ее высушу». «Да ты шальная какая-то!» — выпалил Эрик. Нотти снова нахмурилась и сразу же улыбнулась. «Точно, это в маму, но я ее не помню». Когда семья собирается в дорогу, это всегда есть мор, чума, глад и 10 казней египетских. Даже если собирается дракон, и особенно если собирается дракон вместе с единорогом. Тель с невозмутимым видом отодвинула Виктора от всех приготовлений. Так что ему осталось лишь только таскаться за ней с непонимающим видом. Правда, и приготовления были странные. «Сними с меня туфли, милый». Последнее слово выговаривалось с такими интонациями, что господин дракон счел за лучшее не задавать лишних вопросов. Тем более, что супруга к эротическим играм сейчас была явно не склонна. Тель мелкими шажками двинулась в противосалон, обходя кругом весь их дом. Огибала его раз за разом, ступая след в след и что-то бормоча себе под нос. Виктор, да нельзя глупым, как он сам себя чувствовал, видом тащился позади, понимая, что вопросов сейчас лучше не задавать. Он ощущал медленно свивающееся чародейство, сложное, непонятное, чужое. Как ни старался господин дракон разобрать хоть единое слово из уст Тель, он так и не смог. Магия драконов и единорогов была совершенно разной. Внешне ничего не изменилось. Не вспыхивала огненная дорожка, не явились на неусыпную стражу какие-нибудь грифоны, кстати, весьма скандальные создания. И вообще магия словно уходила в траву, в землю, в воздух. Но силища, которое играючи манипулировала сейчас Тель, была потрясающая. «Мы неведомый клан. Ты не знаешь, как мы сильны». «Догадываюсь, милая, пусть и не ведаю пределов. Да, хотя, конечно, неведомый клан не владеет всей силой. Не посылай свою женщину в бой, дракон. Если я куда-нибудь и собираюсь послаться, то это на кухню, бутербродов нарезать», — не оборачиваясь, бросил Тель, замкнув круг в девятый и последний раз. «Ты вслух бормочешь, милый. Фразу кошки лой, между прочим. И не спрашивай меня, зачем я собралась с ним. Послушай, ну я же никогда...» «Тихо», — Тель вдруг оказалась совсем близко. Положила чуть пахнущую неведомыми травами ладошку к нему на лоб. «Знаю, что никогда. Не злись, милый. Но единороги должны присматривать за своими драконами. Огонь воплощения силен у вас, его ничем не затушить». «И что?» – возмутился Виктор. «Это ж не значит, что я кинусь на всякую». «Хельфеек на всех не хватает», – промурлыкал Тель. «А некоторые из них весьма соблазнительны, вдобавок владеют чарами, что способны на время одурманить даже великого воплощенного дракона. Да не нужны мне эти эльфийки». «А кошки?» – прищурилась Тель. «Кошки хороши в своем исконном виде, вот как в роз, то есть в изнанке. А когда они начинают превращаться в женщин, они и не превращаются, только в особых условиях». Тель на цыпочках пробежал на кухню. «Хлеб, сыр, колбаса, укроп, кинза, лук, явитесь!» Нож ловко и ладно стучал по доске. «Если неведомый клан и не обладает всей силой где-то там в мире, то вот тут он, похоже, достиг совершенства. Готово?» Тель взяла старомодную плетеную корзинку, ту самую, с которой нашла Виктора после их прыжка с моста в реку, когда пришлось спасаться от наказующего клана воды. «Пошли. Ты полетишь, а я поскочу. Я открою путь». «А может, все-таки обычным образом?» «Обычным? Это я у тебя на спине между крыльями?» – спросил Тель. Виктор кивнул, неожиданно почувствовал себя да нельзя глупо. «Лой просила о срочной помощи. Они с Ярославом и остальными в беде?» Тель сдвинула брови. «Ты оставишь ее в опасности? Ее?» «Ну, прости, прости. Не буду тебя кусать», – повинилась Тель. «Если ты готов, то в дорогу». Последние наставления Всеволоду были даны. Как ни странно, Тель обошлась без непременных. «Одевайся теплее, и если промочил ноги, сразу переоденься». Просто обняла сына, глянула в глаза. «Приведи ее, пожалуйста». «Не беспокойся, мам. Все в порядке, па». Всеволод был уже готов. Оделся он излишне фронтовато, на взгляд Виктора. Черные брюки и рубашка, белый шейный платок, черный плащ с белой подкладкой, скрепленный серебряной застежкой в виде драконьей головы. И на поясе в черных ножнах висела короткая шпага с серебряной рукоятью, тоже в виде драконьей головы. Одежда просто выпияла. Идет ученик мага, а может быть и юный маг. Не мешайтесь под ногами. А вот тем, кто поумнее, символы дракона сказали бы и побольше. Этот человек под личным покровительством повелителя. Не трогать и подчиняться. Это слишком заметно? Спросила Тель задумчиво, на секунду опередив аналогичный вопрос Виктора. На востоке неспокойно, ответил Всеволод. Всегда найдутся задиры и грабители. А такой костюм их отпугнет. Ну, кроме самых жадных и глупых. Но жадных и глупых я не боюсь. Виктор и Тель переглянулись. Да, ты прав, решил Тель. В дорогу. Мы уйдем первыми, ты следом. Виктор молча снял пальца перстень. Черное, золото и несколько крошечных, но чистых бриллиантов. Протянул его сыну. Держи, ты знаешь. Всеволод кивнул и бережно взял перстень. Эрик разделся, но только до трусов. Нотти, к счастью, на стриптизе не настаивала. Пока парень жался к костру, она торжественно, будто выполняя какой-то ритуал, поднимала на вытянутых руках то штаны, то футболку, то куртку. Мгновенно налетал порыв ветра, трепал одежду, и через минуту Нотти бросала ее Эрику, уже сухую, теплую и словно бы даже отутюженную. «С тобой никакой стиралки не надо», – буркнул Эрик, натягивая джинсы. «Стиралки? Прачки? Нет, стиральной машины». Эрик заинтересованно посмотрел на девушку. «Не знаешь, что это такое? Ты из этого мира? Тут волшебство, а технологии нет, верно?» «Да знаю я». Нотти бросила ему футболку и покрутила в воздухе рукой. «Это такая круглая дверца, да, а за ней крутится одежда. А потом начинает гудеть и сильно крутиться». «Точно», — ответил Эрик. Прекрасная теория рассыпалась на глазах. «Жаль, что ты не помнишь, откуда ты». «А ты помнишь? Я из Владивостока, город такой в России». «Это на востоке, да, у моря?» – небрежно спросила Нотти. «Я учила. А как ты сюда попал?» Эрик беспомощно махнул рукой. Получалась полная ерунда. Девушка умела колдовать, никаких сомнений. Такое только в кино увидишь. Одета в старом европейском стиле, при этом знала про Россию и Владивосток. И про бытовую технику тоже. «А где же они?» «Я прыгнул с обрыва», – мрачно сказал Эрик. «Хотел умереть?» – деловито уточнила Нотти. помахала в воздухе носками Эрика, брезгливо поморщилась и кинула ему. «Ты бы их менял почаще, что ли? Так что, хотел умереть или превратиться в ветер?» «Ничего я не хотел», — сказал Эрик. «Сам не понимаю, что на меня нашло. Будто что-то позвало. Потащило ночью из квартиры, забросило на ограду и...» «Твой мир тебя вытолкнул», — спокойно сказала Нотти. «Это известная штука. Ты живешь в мире, где нет волшебства, верно?» «Верно. Ну, всякое говорят». Эрик натянул сухие носки. «Но, по-моему, нет. Только в книжках и в кино». «У нас этот мир называют изнанкой. Кроссовки дай», — попросила Нотти. «Сухая обувь самая важная, так мама говорит». Она опять на миг запнулась, задумалась и с огорчением покачала головой. «Слова только вспоминаются. Даже лица маминого не помню. Так вот, и если в мире нет магии, то ты для него слишком тяжелый, и ты проваливаешься». «В мир, где есть магия». Нотти замерла, стоя с кроссовками в поднятых руках. Вокруг кроссовок свистел ветер. «Наверное», — сказала она неуверенно. «Ведь то, что я делаю, это магия?» «Да». Нотти кинула ему обувь. «Так значит, если меня сюда вытолкнуло, если я провалился...» Эрик помолчал. «Я тоже волшебник?» Нотти пожала плечами. И, отмерив пальцами что-то совсем крошечное, показала Эрику. «Может быть, вот на столечко. Даже капля магии делает тебя тяжелым для изнанки. Гляди, светает. Небо и впрямь просветлело. Тучи развеивались, уплывали от берега в море. Появился алый отблеск на горизонте. «Погоди, а ты сама? Тебя тоже вытолкнуло?» «Меня?» – нахмурилась Нотти. «Ну да, тебя. Если я слишком тяжелый для своего мира, значит, и ты тоже. Вон что можешь». Девушка помедлила, прикусывая губу. Делала она это неосознанно, но настолько по-особенному, что мысли у Эрика закрутились совершенно определенным образом. «Может, ты тоже из России? Потому мы друг друга и понимаем». «Мы же и не по-русски говорим», — напомнила она. «А ты и русский знаешь? То есть понимаешь?» Нотти наморщила лоб и вдруг прочитала. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». И хотя все слова были совершенно понятны, Эрик враз ощутил, что это и впрямь иной язык. Тот, на котором они говорили здесь, был не русский-русский, а этот настоящий русский-русский. «Так ты наша», — обрадовался Эрик, — «из России, просто забыла откуда». «Я учила», — мучительно попыталась вспомнить Нотти. «Но кто меня учил, как?» «А школу? Школу не помнишь? Подружек, ну там, парней?» Последнее слово он выдавил как можно небрежнее, но на всякий случай отвел глаза. «Нет, никаких парней», — отрезала она. «А еще стихи помнишь? Как там дальше?» Стихи Нотти помнила. Про дядю самых честных правил и про «скажи-ка, дядя ведь не даром», и даже шел с работы дядя Степа, видно было, заклинил ее на дядях, которых в русской поэзии оказалось удивительно много. Однако вот чьи стихи отшибло начисто. «Не», — признался она жалобно, — «ничего, пусто. Помню, что мама и папа были, но и только». «И дядя был», — пошутил Эрик и бодро сказал. «Зато теперь я уверен, ты наша, провалилась, как и я». «А откуда я знаю, что именно провалилась? И про изнанку откуда?» Приходилось признать, да, этому в русских школах не учили. Ладно, об этом он подумает чуть позже. Пока они живы, более-менее здоровы, и пора решать, что делать дальше. Эрик, одевшись и обувшись в сухое, чувствовал себя гораздо лучше. Вот только хотелось пить и есть. Он встал, потянулся и осмотрелся. Да, все так, как и казалось ночью. Узкая полоса пляжа под высоченными скалами, изборожденными трещинами, но почти отвесными, а кое-где поднимающимися и с отрицательным уклоном. Море тысячелетиями било в них, подтачивало, размывало. «Подниматься будет тяжело», – растерянно сказал Эрик. «Но придется это делать быстро», – добавил Нотти. «Прилив». Вода и впрямь пребывала с пугающей быстротой. Эрик смерил взглядом расстояние. Похоже было, что через 5-7 минут море подберется к подножью скал. «Нотти», — сказал Эрик, внезапно охрипшим голосом, — «слушай, такие дела, я не заберусь, наверное, точно не заберусь». Они вышли за ворота. Виктор в дорожном с рюкзаком за плечами и Тель в не слишком практичном платье с золотистым лаком на ногтях с корзинкой на сгибе локтя. «Перекидывайся», — строго сказала она, — «и лети за мной. Не отставай и никуда не сворачивай». На эльфиек не заглядывайся. Вот именно, прежним тоном продолжал отель, и будь готов меня защитить. И Виктор немедленно расправил плечи и молча смотрел, как жена сделала шаг, другой, и... Он, как всегда, попытался поймать момент превращения, и, как всегда, его пропустил. Белый единорог тряхнул шелковистой гривой. Исчезла тель, исчезла корзинка. Витой рог во лбу грозно складился точно перед атакой. Ударили копыта, единорог распластался в беге, устремляясь прямо к завесе дремучего леса в отдалении. Перемахнул через живую изгородь, помчался по лугу, все быстрее и быстрее, словно лоскут снежного пламени на фоне расцветающей весенней земли. Виктор встряхнулся. Следом, надо торопиться, следом, чешуйчатое тело легко взмыло вверх. Мощные крылья загребали воздух. Привычный восторг воспламенил кровь в жилах. Тель пренебрегла осторожностью. Они не стали даже отдаляться от усадьбы. Виктор оглянулся, словно чтобы удостовериться, что любопытные соседи не глядели им вслед. Хотя соседей вообще не было. А вместо нарядного дома с резными наличниками и балясинами, вместо ухоженного сада и отсыпанной гравием дорожки, увидел лишь мрачное вздымающееся к внезапно сгустившимся облакам вершины елового бора. Иллюзия была идеальной, практически такая же, как и сплетенная тель и лой для мамы. Кстати, там кошка и единорог трудились дружно, вполне мило болтали, и никто никого не пытался ни на рог поднять, ни до смерти зацарапать. Интересно, а что увидит прислуга, которая должна явиться позже, иллюзию, покинутую усадьбу, или слуги вообще не явятся, забудут свои обязанности? Виктор никогда не интересовался такими мелкими бытовыми вопросами, это все решал отель. А в следующий миг мир вокруг них изменился, и господину дракону стало не до того. Верхушки радостной южной рощи вдруг потянулись к самому небу. У корней залегла холодная и сырая полутьма. Белая грива единорога, казалось, испускает неяркое сияние, а копыта и вовсе не касаются земли. Сперва Виктору показалось, что открывшаяся им просека слишком узка. Но нет, крылья как раз поместились. Он ощущал беззвучную просьбу Тель «держись ближе» и не пытался подняться над вершинами этой невесть откуда взявшейся пущи. Единорог мчался все быстрее, так что господину дракону пришлось наддать. Южная роща, полная света, незаметно превратилась в старый темный ельник. Навстречу понесся холодный ветер. Справа и слева в чаще перекликались мрачные голоса. Не то визг, не то скрежет, не то вой. На драконе и единороге скрестились злобные и очень голодные взгляды. Виктор ощутил это мигом. «Ну и тропинка же у вас, девушки неведомого клана». Ох, не любил Виктор эти тайные дороги между мирами, да и не умел сам на них входить. Лишь за тель, когда она открывала путь. Впереди со скрипом и треском начало валиться дерево. Обреченно взмахнуло ветвями, словно руками. Попыталось ухватиться за воздух и рухнуло. Отчего-то Виктора вдруг пронзило острой жалостью, словно там, перегораживая их путь, рухнул его лучший давний друг, старый друг. Хороший друг. Когда-то их было много, молодых, веселых, отважных. Они ходили в походы, лазили по скалам, сплавлялись на байдарках, карабкались по отвесным фасадам, в окна девичьего общежития, ну и выпивали не без того, разводя медицинский спирт, легко добываемый в славной ординаторской года. А потом их становилось все меньше и меньше. Лихие 90-е собирали кровавую дань сего поколения. Кто-то не вписался в рынок, кто-то эмигрировал, кто вообще бросил все и ушел неведомо куда. А ты, крылатый владыка, скрывшийся в серединном мире, кому из своих друзей ты помог, кого вытащил со дна, кого спас от пьянства, от рэкетов, от черных риэлторов, от жуликов, АОММ и им подобных? Что ты сделал для них? Ты вообще о них вспомнил? Ну ладно, Вика, ты ее никогда не любил, но Колька Панин, Сашка Сергеев, Антоха Чекмыльский, ты четверть века прячешься здесь, дракон. Легко и просто властвовать, когда ты единственный из всех. Способен расправить могучие плечи, встретить огнем и стрелу и заклинание. А помочь друзьям в оставленном позади огромном мире, где ты родился. Тебе наплевать, что Панин потерял все деньги в бурных аферах начала 90-х, расстался с квартирой, запил и чуть не умер от цирроза печени. словно торопясь уйти на тот свет, а теперь ведет жалкое растительное существование в глухой владимирской деревушке, куда его выписали те, кто забрал за долги его московское жилье. И хорошо еще, что просто выписали, а не сбросили в канализацию мертвое тело. И остальные. Ты блаженствовал в барской усадьбе, карал, миловал, пока Антоха бедовал с парализованными родителями на грошовой зарплате участкового терапевта. А ведь именно он искал тебя, не жалея сил, когда Тель увела тебя с изнанки. И его забота не дала маме сойти с ума от ужаса и неизвестности. Рухнувшее дерево перегораживало путь. Ветки еще подергивались, словно в предсмертной агонии. Конечно, так делают партизанские засады, но что они ему, мчащиеся на быстрых крыльях? Ты и Тель, единорог играючи перемахнет эту смешную преграду. Не пора ли все-таки вспомнить, что ты оставил позади куда больше, чем одну лишь маму? Для нее вы сплели успокоительную сказку, наркотическое вранье, а для остальных? Ты утверждал справедливость в серединном мире, как насчет того, чтобы помочь изнанке? Почему-то эта мысль вдруг показалась очень важной. Нет, она на самом деле была очень важной. А в следующий миг, когда белый единорог взмыл, почти воспарил над преградой, и ветви ринулись на него, обхватили, оплели, вжимая в темную землю. «Вик!» Крик оборвался. Первое, что испытал Виктор, был даже не страх и не гнев, а горькая, рвущаяся изнутри обида, ловушка, западня, расставленная для него, сотканная из его же памяти, капкан, в который он угодил с размаху, словно драконий птенец, едва выучившийся летать. Переворот, ветки, лапы потянулись к нему, где-то в глубине бьется белый единорог, он же едва заметен. Привычно заклокотало пламя в горле, поток его ударил чуть правее от шевелящегося и дергающегося живого клубка. Многоголосый хрип и вой, так, наверное, могли бы кричать сжигаемые глисты паразиты, будь они на это способны. Второе дерево начало клиниться рядом, так и норовя еще в падении пронзить его острыми сучьями. Виктор измернулся, взмыл выше, ответил второй струей пламени. Как Дейнерис в Королевской гавани. Нотти обожала этот сериал, несмотря на отцовское возмущение по поводу неприличности. «Брось», — внушала ему тогда Тель, — «девочка должна знать, что такое хорошо в любви и что такое плохо». Второе дерево, получив удар огненным потоком, переломилось пополам и распалось еще в воздухе, не достигнув земли. Драконье пламя не оставляет пепла. Тель. Он ударил всей массой закованного в чешуйчатую броню тело. Лица друзей, так не кстати заплясавшие перед мысленным взором, рассыпались и таяли. Оставалась лишь ярость и ужас. Ужас перед тем, что он мог оказаться недостаточно быстрым. Гномий путь – железная дорога, опутавшая почти весь серединный мир. В лишней охране не нуждался. Холодное железо, пары, электричество сами по себе отпугивали магических тварей и ослабляли заклинания. Но уж если кто-то решится проверить железку на прочность, ограбить поезд или учинить какое иное злодеяние, у каждого гнома от проводника и уборщика до самых кочегара и машиниста висели на поясах короткие походные топорики с раскладной ручкой и были припрятаны поблизости знаменитые многозарядные арбалеты. О боевой сноровке и лихой дурости гномов позавидовал бы любой берсеркер. Любили гномы подраться, чего уж тут скрывать. Но охрана на каждой станции тоже имелась. И вот сейчас старший патрульный Сапур, никогда не блиставший знанием механики, но по праву считавшийся отменным бойцом, с любопытством наблюдал за вошедшим в здание вокзала мальчиком. Было тому лет 20 или 18, а может и того меньше. С точки зрения гнома, любой человек младше 50 выглядел несмышленым, надоедливым ребенком. При всем том, юноша был высок, мускулист, на подбородке пробивались первые жидкие волосенки. Сапур погладил бороду, снисходительно глядя на паренька. Одет он в дорогую черно-белую одежду, при шпаге, оружие смешное не для реального боя, а лишь чтобы показать право на знатность. Маг, похоже, вот только никаких клановых знаков, стихийный, природный, еще не определился. Сапур оторвался от стены, привалившись к которой коротал смену. Стоять у настоящего живого камня было приятно. Он придавал сил, приятно холодил тело. «Чем могу помочь юному магу?» — скрипуче спросил Сапур. От природы он обладал приятным мягким баритоном и в кругу друзей не выпендривался, брал мандолину и пел романтические баллады, не брезгуя даже человеческими и эльфийскими. Но люди почему-то настороженно относились к гномам, которые в разговоре не скрежетали, будто мельничные жернова, и не брызгали слюной и не пучили глаза. Зачем же их разочаровывать? «Крепкого камня, крепкого пива, крепких врагов, старший патруля», — сказал юноша. «Без подробностей и заискивания, но зато на старом языке и в меру вежливо. По праву гостя и клиента прошу проводить меня к стационарному или иному гному, который главный здесь и чье решение конечно». Сапур крякнул. «Маг ты или богатей, но вот так просто войти с улицы и тут же попроситься на прием к станционному – много чести». Однако мальчик сформулировал свою просьбу так, что и не отказать. «Иди за мной, маленький волшебник», – сказал Сапур в полной уверенности, что маг не настолько хорошо знает старый гномий, чтобы уловить нюансы. «Не маленький, а юный», – не тронувшись с места, сказал юноша, и голос его внезапно стал жестче. Сапур склонил голову, признавая поражение. «Ошибочка вышла, господин маг. Давно я с людьми на старом языке не говорил». Юноша лишь усмехнулся. И Сапур внезапно смутился по-настоящему. А с человеком ли он разговаривает? Он вдруг заметил заколку на плаще. Голова дракона. Кто бы это ни был, он отмечен знаком властителя. «Это рядом, господин», — сказал Сапур и быстро пошел через зал. Юноша последовал за ним. Ох, странный гость, пусть с ним разбирает станционный. Вокзал был маленький, селение тоже, но место в иерархии гномьего пути считалось важным. Недалеко от берега, на запретном острове, стоял замок над миром. Гномы знали, что властитель не часто там бывает, но важность селения от этого не убывала. Так что и вокзал был построен на славу. И королевская зала в нем была, причем такого размера, что властитель мог бы там отдыхать в драконьем облике. И должность стационарного занимал гном древний и заслуженный. К сожалению, по этой причине еще и с характером. «Фалар благонравный», — открыв дверь, позвал Сапур. Станционный приходился ему дальним родственником, и по этой причине можно было не особо церемониться. «Посетитель к тебе на старом языке правильно аудиенцию просит». Фалар благонравный, возможно, что лет 200-300 назад прозвище звучало не надмешливо, а отражало его характер, с удивлением уставился на Сапура. В своем роскошном кабинете с ониксовым полом и облицованным мрамором стенами был он не один. Напротив него за столом дремал приехавший накануне приятель Фалара, такой же древний и ворчливый старик. Стол загромождали пустые пивные бутылки коричневого стекла, в большинстве своем уже пустые. На кожаном диване с годами Флар все больше поддавался неге и роскоши. Сидели две человеческие юницы, не старше 40 лет. Грудастые, с выкрашенными в рыжий цвет волосами, в ярких костюмах для восточных танцев. Одна держала в руках мандолину, другая – бубен. Окна были завешаны плотными тяжелыми шторами. Но множество электрических ламп с витыми спиралями давали достаточно света. «Правильно!» Фалар был не столько разгневан, сколько раздражен досадливым визитером. «Пусть входит!» «Глубокого мира твоим предкам!» Юноша поклонился, войдя. «Имя мое не столь известно, чтобы звучать рядом с твоим, Фалар благонравный. Неотложная нужда зовет меня в дорогу на крайний восток». «Путь открыт всем», — глядя из-под лобья на юношу, ответил Фалар. «Мир и тебе, юнец. Через 2 дня будет почтовый на крайний восток. В селе есть таверны и постоялые дворы. Советую поселиться в хромом зайце». Юноша кивнул и поклонился в ответ. «Я плохо говорю на старом языке, Фалар благонравный, и не смог донести свою мысль. Мне нужно отправиться в путь немедленно. На станции есть дежурный паровоз и курьерский вагон, я оплачу дорогу». Фалар багровее смотрел на юношу, а потом расхохотался. «Паровоз? Вагон? Да ты знаешь цену, юный маг?» Юноша запустил руку под плащ, достал маленький кожаный мешочек, с поклоном положил перед Фаларом. Корявые пальцы старого гнома были по-прежнему ловкими. Он развязал шнурок и высыпал на стол горстку драгоценных камней. Прозрачных, красных, зеленых, синих. Сапур невольно облизнулся. Это была обычная реакция гнома на драгоценности. Отсюда у людей пошли поверья, что гномы едят драгоценные камни. Ему не нужны были лупы и яркий цвет, чтобы понять. Камни стоят, как два рейса на Крайний Восток. «Это достойная цена», – перебирая камни, сказал Фалар. «Но я не дам тебе паровоз». «Почему?» – просто спросил юноша. «Паровоз для неотложных нужд. К примеру, вдруг владыка выйдет из замка под миром и решит отправиться в путь». «Он не выйдет и не отправится», – ответил юноша и словно бы невзначай коснулся серебряной застежки. Фалар скрипуче рассмеялся. «Я стар, но не слеп. Я вижу знак дракона, но ты не можешь знать наверняка и не можешь говорить от его имени или...» Он пристально уставился на юного мага. Молодой маг вздохнул, посмотрел на женщин-танцовщиц, которые с жадным любопытством глазели то на него, то на россыпь алмазов, рубинов, изумрудов и сапфиров. «Я понимаю тебя, Фалар благонравный», — сказал он, и засунул руку под отворот плаща. «Пойми же и ты меня. Прими мой дар и пойми». Сапур не услышал в словах угрозы, но он был опытным воином и не верил ни словам, ни интонациям, только поступкам. На всякий случай он положил руку на навершие топора, но юноша достал не оружие, нет. Когда его рука вновь появилась на свет, на ладони лежал еще один камень. Плоский кусок ярко-голубой бирюзы, камня благородного, но дешевого. Юноша наклонился через стол и положил камень перед Фаларом. Собутыльник станционного проснулся, открыл один глаз, посмотрел на бирюзу и сказал: «Давно, о, давно никто не видел голубых стен нашей древней столицы», и замер, подслеповато моргая, не открывая взгляда от камня. Фалар долго смотрел на бирюзу, будто погрузился в воспоминания, даже не в свои, в чужие. 1500 лет назад властитель сжег нашу столицу дотла, — сказал он, — не осталось ничего. Даже стены дворца, что сияли небесной бирюзой, обратились в черный уголь. Нельзя возродить то, что утрачено, не имея хотя бы песчинки, не имея памяти о прошлом. То, что ты мне даешь, дороже денег. Это зерно, которое прорастет новой столицей гномов. Поезд для тебя немедленно подготовят, юный дракон». Сапур сглотнул и торопливо снял руку с топора.